Один дедок-пасечник мед продавал, отличный мед, были в горшках и соты. Почти все выкупил. Соленые рыбки, в основном малосол, тоже покупал разный. Варенье брал, грибочки трех видов, плюс два вида маринованных, а я их любил. Купил подсолнечного масла и чеснока свежего, потом соленые грибы приготовлю к потреблению. Хлеба купил несколько буханок, пирожки, до 10 дня пробыл, закупившись на 200 килограмм. Нормально, на зиму хватит. Туалетную бумагу 9 рулонов, зубные щетки и пасту, все что нужно. Главное, нашел отличную комнату, как мне обещали, в коммуналке. Ну, не было на сдачу полноценных квартир. Прогулялся с женщиной, недалеко оказалось. В принципе, пойдет, и санузел неплохой, ванная. Так что заплатил за 2 дня, и та ушла, дороговато, но уплатил. Достал Маю, сообщив, что мы в Москве. Потом посмотрит на нее, а пока в душ, показал, как горячую включать. Полотенце выдал. На рынке купил большие банные. Дефицит из-под полы продали. Потом Майя отдыхала, около 2 часов. Я ей кровать панцирную уступил, лежала, маникюрным набором ноготки приводила в порядок, покачивая точенной ножкой, а потом спать. Этот набор я через интендантов в Гомеле купил. Сколько мне это встало, вспоминать не хочу. Конечно, глядя на красотку, желание было, но раз решил дать ей отдохнуть, немного заездил, то пусть отдыхает. Покормить не забыл, выдал и средства гигиены, а сам на большом столе занимался закупками. Грибы промывал, маслом залил и мелко нарезанным чесноком, да кольцами лука засыпал, перемешав. Потом еще партию, промыв, сметаной залил, перемешав. В солдатских котелках приготовил, у меня их с 10. Вот в 5 грибы соленые разных типов и в 2 разные маринованные сделал. Вкусно. Дальше салаты резал, немного сметаны было, заправил. Вся сметана ушла, тоже в запас, яиц накупил, на кухне отварил вкрутую, около 50, также прибрав. Резал сало, копченое и соленое, выкладывая на тарелке, соленые огурцы, в тарелке варенье или мед, то есть доставал из емкости, и когда надо, достал тарелку и использовал. Раз время есть, то сделал, 3 часа потратил на это. Майя уже 1 час как уснула, вот и сам на тахте устроился, чтобы девушке не мешать, и вскоре сам уснул. Я сидел и терпеливо ждал, когда меня примет нужный командир, ответственный за распределение командиров. Время 1 часа дня, у дежурного на входе я направление уже отметил, что вовремя был, вот сидел и покачивая ногой, закинул ногу на ногу, размышлял. Отлично это время мы провели в Москве, много гуляли, Майе все нравилось, я ей легкое платье купил и туфли-лодочки, при этом саму не тронул. Да у нее как раз женское недомогание пошло, за бортом оказался. Потому и нужно 2-3 наложницы иметь в запасе. На 2 утро снова на рынок, на 50 кило вкусностей разных накупил, молочки, порядок, вечером гуляли. А вот когда настало время прибытия, привел форму в порядок, надраил все, прибыл и вот ожидаю. Наконец и меня окликнули, дверь открылась, и майор сказал: «Петров, зайдите». В коридоре ожидало порядка 10 командиров, в основном артиллеристы. Майор со мной общаться не стал, просто выдал новое направление по службе. Я же желал сначала узнать, что за место и должность, а потом можно и пообщаться. Увидев, что мне выдали, я возмутился: «Товарищ майор, тут какая-то ошибка. Я гаубичник и начальник штаба дивизиона, а меня направляют командовать батареей 45-ок. Это противотанковые пушки. Тем более такое понижение. За что? Заслужил, раз получил», — хмуро бросил тот. «А-а, так вы задницу вылизываете моему бывшему комполка, вон откуда ветер дует, лейтенант», — взревел тот, вскакивая на ноги. «Ну и что ты мне, мурло, сделаешь? Иди дальше вылизывай чужие задницы, жополиз». Хмыкнув, я прихватил бумагу с направлением и двинул на выход. А на выходе меня задержали, и на гарнизонную гауптвахту для командиров. Похоже, майора я серьезно разозлил, нажал на все рычаги, какие мог. В принципе, мне особо и не важно это назначение. Оно было в 63-й стрелковый корпус, 154-я дивизия, 510-й полк, корпус генерала Петровского. Скоро он попадет в окружение, если уже не попал, и весь сгинет, вместе с генералом. Там и с комдивом договорюсь, добуду зенитки и остальное, поставит на дивизион, тем более корпуса и войска ПВО. Зенитные – это отдельный род войск по сути, а вот мелкие зенитные системы, уже в подчинении стрелковых командиров, там и школы есть, что обучают будущих зенитчиков, минометчиков и пулеметчиков. Так что я выйду из управления артиллерии и перейду в стрелковые войска по сути. Что, впрочем, меня не особо волнует. Какая разница где? Гаубичником я уже был, вот зенитчиком стану. А так двое суток держали в камере, водили к следователю. Когда тот описал претензии майора, я ответил, не было такого. Товарищ майор начал орать, потом бормотать что-то бессвязно, ловить невидимых бабочек, извините, описался, и рухнул на стул со странной улыбкой. Или под алкоголем был, или под наркотой, я не понял, вышел, чтобы не смущать командира. А тут меня задержали на выходе. Видимо, решил за свой позор так отомстить. А он утверждает, что вы его назвали такими словами, как «мурло», и другими эпитетами. Прошу показать лист опроса свидетелей. Вы вдвоем были в кабинете, а я не помню такого. Что ему там привиделось в его галлюцинациях, не могу сказать. На своем будете стоять, там другого и не было, товарищ следователь. Ну и вот так допросы шли, очной ставки не было. На третий день отвезли в здание военного суда, и без моего опроса Ильичева, просто сняли два кубаря, стал младшим лейтенантом. Даже адвоката не было, беспредел. Слова мне не дали, но я встал и сказал, знаете, я посмотрел на вот это клоунское выступление и мне есть что сказать. За то, что я стал свидетелем, как майор Красной Армии под кайфом, скорее всего наркотиками, делал непотребные вещи, что мне к слову неприятно было видеть, и я ушел, с меня сняли два кубаря. За что? У меня не стоит вопрос, сколько вам за это заплатили, занесли в конверте, так сказать. Я уже понял, что вы пассив, как там таких, как вы называют. Гомосексуалисты, мне это слово не нравится, пусть будет пиар. Так вот, похоже, вы гражданин судья, любовник майора, он вас задействовал в своих интригах, и вы выполнили его приказ. Я не хочу знать, как вы с ним долбитесь, под хвост друг другу даете. Судя по вашим манерам, именно вас и долбят. Пассив и есть, или ртом работаете, это ваше дело. Мне говорили, что в Москве таких много. Не ожидал встретить аж двоих. У меня богатое воображение, и я не хочу об этом даже думать. Но вот то, что вы тут творите, по велению левой пятки вашего любовника, вот это судейский произвол. В зале суда было с десяток человек, помимо судьи, даже несколько человек вроде присяжных. Следака не было, но присутствовал военный прокурор и боец конвойных войск, что меня привел и охранял. В Союзе секса нет, так людей воспитывали, а тут я такое говорил. У всех лица вытягивались, не удивлюсь, что уши в трубочку сворачивались. Судья застыл в ступоре с выпученными глазами, в уголке губ потянулась ниточка слюны, видимо, прекратил контролировать процессы организма, чем я не преминул воспользоваться. Видимо, воспалил ваше воображение, вы даже слюну пустили, так своего любовника хотите. Все синхронно повернули головы к судье, и тот поспешил вытереть подбородок, чем только подтвердил мою версию. Три женщины в зале на него стали откровенно брезгливо смотреть. Я снова слово взял, пока у всех ступор. Не понимаю, как можно мужику с мужиком любиться. Вот у меня две первоклассные любовницы, дойки третьего размера, бритые киски, фигуры обалденные. Они вызывают желание, а это ваше противоестественное природе. Договорить я не успел. Судья наконец вышел из ступора. Столько визга, брызг слюней и воплей давненько не слышал. От него даже секретарь отодвинулась подальше. Тот принял новое решение и приказал занести секретарю в протокол, постучав молотком. С меня сняли звание, лишили партбилета, я теперь простой красноармеец. Лишили наград и дали 5 лет лагерей. Мол, хочешь видеть брутальных мужиков, узнаешь, чего стоит их любовь. По-моему, передернуло всех в зале. Даже боец пробормотал, что уж лучше расстрел. Я же говорил, только настоящий пиар мог такое решение принять, а вы сомневались. Подняв голову, с прямой спиной судья покинул зал. А что ему еще оставалось? Решение принято, так что все оформили, награды сдал, не стал скрывать, партбилет тоже, и дальше уже по этапу готовились отправить. Я же, пока меня выводили, был в недоумении. А что вообще на меня нашло? Нет, я повеселился, позабавился, но вот это, очень странно, все не в моем характере, вот и недоумевал. Впрочем, через 8 дней я на тюремном эшелоне отправлялся к месту отбытия наказания. Пусть я показал суть судьи, это не дало мне избежать наказания. Он судья и делегирован правом выносить такие приговоры. Да уж, повеселился. Да особо гадать и не пришлось о причинах таких моих поступков. Да первое же предположение, И в точку. Да просто нет других причин, только оно. Аурное хранилище с опцией големов. Та хитрая штука, усилитель эмоций, что воздействует на носителя, заставляя его совершать разные поступки, ранее не свойственные. Как раз про меня, все так и есть. Пока меня с другими осужденными везли в сторону Казани, где срок буду отбывать сам не знаю, в какую сторону везут случайно-то узнал, сосед подслушал разговор охраны, я и прикидывал все. Ну то, что случилось, было и было, поразвлекся, в принципе не переживал и не был огорчен. Эти два типа, майор и судья, словесно получили от меня то, что заслуживали. Если раньше я бы сдержался, то сейчас рубил правду матку в глаза. Правда, большую часть безбожно врал, но мне это даже понравилось. А я зануда, по жизни такой. А тут раскрылся, раскрепостился, черт, и мне это нравится. Потом обдумаю это, пока же размышлял насчет урного хранилища с опцией големов. Получается, значка нет на сетчатке глаза, но само хранилище при мне, я просто им пользоваться не могу, но усилитель эмоций работает штатно. Вот к таким выводам я и пришел. Вполне все складно выходит. И самое интересное, не имея доступа к рабочему столу управления урного хранилища, я не могу отключить этот усилитель эмоций, вот в чем дело. Впрочем, не скажу, что я имел такое желание, а мне интересно было пожить под таким усилителем, раскрепоститься, поэтому не факт, что попробовав запретное, я бы отключил его. Жизнь играет яркими красками. Вот такие дела. Насчет приговора, отбытия срока, вообще не переживал. Летом 42-го будут добровольцев отбирать в штрафные части, и если опция големов заработает, раз усилитель эмоций работает, есть шанс, что и он запустится, то у меня будет 8 месяцев на подготовку, прокачку. Хранилище накачается еще, так что не скажу, что я сильно расстроился. Только то, что без баньки и домика остался, но терпимо, до лета следующего года потерплю. Вот с такими моими мыслями наш поезд и уходил вдаль. Пролетел Казань, мы там всего 6 часов стояли, потом Свердловск, и так до Иркутска. Поезд шел дальше, а вот меня и еще 20 бедолаг ссадили. Вскоре нас довели под конвоем до ворот исправительного лагеря, оформление, и вот устраиваемся в одном из 6 бараков. Проверку прошли, что ж, будем обживаться. Поэтому я решил начать знакомство со смотрящего. Надо сказать, я был во всем прав. Это действительно опция усилителя эмоций. По мне так здорово. Плюсов стало больше, чем минусов. Эта опция еще и интеллект разгоняла. Я стал умнее, легко расчеты делал, планы строил, да и вообще язык стал здорово подвешен. Были и минусы, агрессивность, желание выделиться, мелочность, но я особо не обращал на них внимания. Почти год пролетел, до момента появления первых вербовщиков. Это было 6 августа. Как-то особо не торопились. Да я особо и не переживал, прибудут и прибудут. Ну и среди первых сделал шаг вперед. Так что меня вывели и поставили первым в будущую шеренгу добровольцев, которая, кстати, вполне быстро пополнилась. Так стоял и прикидывал все. Я был прав. 3 сентября появился значок опции големов. Заработала она. Как раз в Иркутск прибыли, осваивался в лагере. Дальше прокачка. Тратил все свободное время, в основном ночами, гоняя големов и отрабатывая разные приемы, в основном за пределами колонии. На данный момент держу 3 в течение часа и 20 минут, или 4-40 минут, опять 25 минут. Очень неплохо за такое время. Правда, в бою прокачка идет быстрее, так и рубились големы, в основном в рукопашной, против друг друга, потому так быстро и шло. В планах, когда нас выведут на передовую, големами там всех уничтожить заранее, они же за пулеметы и встанут, встречая нашу атаку, ну и начнут отбиваться. Потери постараюсь особо не наносить, штурмовые части штрафников возьмут оборону, но меня из пулемета ранит. Для голема это несложно, все, искупил вину и свободен. Потому я особо не переживал, как пережить свой первый бой. Постановка будет, это о планах на будущее, тем более как сообщил вербовщик в звании майора, искупление всех грехов и возвращение потерянного, тут обязательно. Правда, это касалось тех, кто 5 лет сидел, у кого больше, лишь снятие судимости. Так что я в плюсе. Ладно, это, дело конечно интересное, прокачка, но делаю. Как я жил в лагере? Да отлично жил. Смотрящего нашел, он в соседнем бараке проживал, и хорошо жил. Так вот, просто описал, за что меня сюда. Ржал тот минут 10, и договорился, что буду платить, а тот тихую должность мне подыщет, и тот справился. Мне эта резаная бумага особо не нужна, а тот знал, через кого можно потратить и закупить с воли нужное. В общем, устроил тот меня в красный уголок. Я получал свежую газету, вел собрания, сообщая о политической обстановке в стране, и следил за порядком в комнате. И самое главное, у меня была своя комната отдыха, с койкой. Сам смотрящий работал в библиотеке, тоже одно из самых спокойных и дорогих мест в лагере. Да, в бараке я не жил, начальник лагеря разрешил, а я попросился с ним поговорить, и когда мне пошли навстречу, пояснил майору: «Гражданин начальник лагеря, у меня психическая неустойчивость, иногда бывают приступы агрессии, это после ранения в голову. Я бы не хотел после очередного приступа очнуться посреди десятка трупов с травмами, несовместимыми с жизнью. Ну зачем нам такие проблемы? Я прошу повесить во дворе мешок с песком, буду на нем агрессию сбрасывать, тут и вам плюсы, и мне. Спешите это на спортивное направление, вам же наверняка присылают приказы устраивать разряды на спортивные достижения». Тот взял время на подумать. Я же смотрящему докинул 10 тысяч рублей, и он договорился, так что мне не только разрешили жить в прекрасном уголке, но и мешок подвесили, крепкий, считай боксерский. Каждое утро и вечер, даже в дождь или метель, я там отрабатывал удары. Кстати, это действительно приглушало негативные эмоции. Ну и жил с Майей в отдельной комнате со своей койкой как падишах. Я вообще редко ее убирал, лишь тайком водил в баню и в туалет, чтобы не засекли. Тут уличные сортиры. Да так прижилась при мне, что на данный момент пузо ее выпирало, показывая, что та на шестом месяце. Так что в лагере мне все нравилось, вообще все отлично, но не хватало своей бани, домика и еще пары тройки любовниц. А так все шикарно. Одной Майи для моей активной жизни. Я еще и как любовник серьезно в выносливости поднялся, спасибо опции усилителя эмоций, все же не хватало. Жалел, что еще набрать не успел. Припасов у меня немало было, дефицитных тоже, у меня все отлично. Черт, да я жил в десятки раз лучше даже тех, что на воле живут. Так чего мне печалиться, однако у меня накачалось 4 тонны, всего 6 тонн и 106 килограмм на данный момент. Из них занято тонна 900. Хранилище с опцией големов так и не открылось, что печально, и думаю уже не откроется. Да что это, я весной прокопал хранилищем подземный ход с территории лагеря, и ночами не раз бывал в Иркутске. Покупал там разное у местных, тут особенно рыба и икра с Байкала шли отлично, омуль, хариус или муксун, разные вкусности. Нанял несколько старушек, те мне пекли хлеб, пирожки и пироги. Ночами забирал, благо гражданская одежда имелась, как и зимняя. В лесу, в стороне от лагеря, разводил костер и готовил в котлах разные блюда. Я своим кормил Майю, да и сам питался. Все, что было на нас двоих, ушло. Пополнял запасы горячей пищи. Жарил рыбу, медную сковороду купил. Разнообразил деликатесы, но к проверке всегда был на месте. Раз 5 мне устраивали внезапные ночные проверки, всегда один был и на месте. Но и все. Я помню про свои приготовления, зенитки как прятал, станковые пулеметы крупного калибра. Сейчас с зенитными системами, конечно, получше, не как в 41-м, но все равно нужны, востребованы, так что после штрафбата найду кому предложить, получив таким образом хлебную должность. Вряд ли снова в артиллеристы пойду, уже навоевался по этой специальности, хочу другие попробовать. После штрафбата, как получу искупление грехов, и направление на новое место службы, с восстановлением всего потерянного, то это время, что требуется потратить на дорогу, потрачу на добычу топлива для самолетов, там от выделенного времени зависит, если еще есть, лечу в Хельсинки, за Эльзой, ох как я о ней вспоминал, потом на базу егерей, там по старым планам, ну и к месту службы, это пока все планы, а хочу так довоевать до конца войны честным фронтовиком и выйдя в отставку, наслаждаться мирной жизнью. А мне нравился послевоенный союз, да, нравился. Правда, я как небожитель в теле Шевченко слабо его прочувствовал, надеюсь тут будет получше. В это время, закончив отбор, почти 200 набрали, нас хотели направить к выходу, когда я попросил у вербовщика дать сказать мне речь остающимся, а начальник лагеря на это только покачал головой. Ну, Петров, ну а что, тот меня неплохо узнал за этот год. Вполне догадывался, что я снова выдам что-то не совсем по теме. Однако вербовщик остановил строй и разрешил мне сказать пару слов. Вот так, сделав пару шагов из строя, изучая коробки остающихся заключенных и громко, чтобы все слышали, выдал. Граждане, помните, что лучше всех работает в колхозе лошадь, но ей никогда не стать председателем. И еще, не трогайте сердце девушки, оно у нее одно, лучше трогайте ее сиськи, их у нее две. Начальник лагеря прикрыл лицо, трясся от беззвучного смеха. Он подобное от меня не раз слышал, но тут новое выдал. Из коробок выстроенных зэка тоже ржач слышался, только вербовщик глянул на меня квадратными глазами, спрашивая: «Вы о чем сейчас, заключенный?» Ответил не я, меня конвоир в строй возвращал, а начальник лагеря, тот и пояснил: «Петров сюда уже не вернется, как он надеется, и теперь его точно запомнит, а, юморист, ну-ну». Впрочем, мой экспромт вышел удачным, по мнению вербовщика, еще около десятка желающих подняли руки, их выводили из коробок и включали к нам в строй, так и покинули через распахнутые ворота стены лагеря. Вербовщик остался, ему еще оформлять наши дела и делать выписки из них, чтобы знать, кто и по какой статье сидел. Местные помогут, и помогли, пока вели, пока эшелон ждали, нас в складском пакгаузе держали при железной дороге, прибыл сопровождающий, с сумкой, там наши дела, или выписки из них. И вот ночью подошел состав, откуда-то с востока был, 4 вагона нам выделили, еле вместились, параша, нары, закрытые створки, и двинули на запад. Вот такие дела, хранилище качается, опция големов тоже, а даже в движении, те бежали рядом, главное не выходить за дальность километра, и на ходу вели бой друг с другом, по ночам, чтобы не засекли, так что дорога вышла для меня вполне продуктивной. Пролетели часть пути, но не доезжая Москвы, повернули на юг. Неужто бои в районе Сталинграда? Немцы скоро на окраинах будут, если уже не там. Вон значит, где воевать будем? Ну да, там штрафные части нужны. Ну посмотрим, что из всего этого выйдет. Так что я продолжал кач, как хранилища, так и големов, и играл в карты с другими добровольцами. В Иркутске немало всего накупил, карты в том числе. Черт, да я в городе и днем бывал. Проверку утром прошел, закрыл красный уголок, повесив табличку, что идет уборка, и шмык наружу. К обеду возвращался, так что порядок. Вот так и прибыли на место. Одни степи вокруг, пустой полустанок. Куда, где воевать, никто же ничего не говорил, и под окрики конвоя провели 6 километров и загнали на огороженную территорию, в бараки. Вышки стояли, как будто и не покидали наш лагерь под Иркутском. Ну а дальше начали формировать подразделения, назначать командиров. Неожиданно одним из взводов поставили командовать меня, мол, ты бывший командир, орденоносец, гордись доверием. Пришлось выполнять приказ, тренировать 5 десятков штрафников. Треть вообще не служила. Нам дали 2 недели, поверьте, это очень мало, но взвод я неплохо сбил. Тренировались с палками, имитирующими винтовки, кололи ими чучело, учились ходить в штыковую атаку и громко кричать «Ура!» и все. Остальное в теории, как кидать гранаты, которые многие в глаза не видели и в руках не держали, как пользоваться разным оружием. Тактику окопного боя я начал преподавать, но всего несколько уроков, когда нас стали выстраивать в роты и поротно выводить с территории. За 2 недели нас успели обмундировать в красноармейскую форму, без знаков различия, но и только. А так погрузили в вагоны и повезли. Причем, хватило одного эшелона, хотя его и удлинили. Тянул мощный паровоз. Я в щели в дырку от сучка изучал округу. Долго везли. Сначала голубые воды реки увидел, зашумел мост, проезжали Волгу, виднелись окраины крупного города, где на одной стороне были видны дымы. Все старались посмотреть на это, возбуждены были, даже доносился гул канонады. Это был Сталинград, и бои шли на его окраине. Высадили нас прямо на узловой станции, явно очень спешили. В вагоны грузили раненых, гражданских и какие-то вещи, мешки и папки в один из вагонов, под охраной бойцов милиции. Видимо, какой-то архив эвакуируют. Почти сразу эшелон двинул обратно, даже на крышах люди сидели, мост, кстати, был под огнем, иногда разрывы там стояли, но вроде ушел благополучно, а нас повели куда-то в сторону, там начали выдавать оружие, у крайних складов, винтовки Мосина, многие после ремонта оружия не хватало, одна винтовка на троих, редкие ручные пулеметы вообще можно не считать, на нашу роту всего 1. Патроны так и не выдали, и повели в сторону шума боя. Обстановку знали командиры, посыльные к ним были, вот им доложили, а так вели по улицам. Только 1 раз залегли, был налет. Нам не досталось, но город крупно пострадал, и мост разрушили. Думаю, потери жители города понесли огромные. Я мстительно прищурился, найду аэродромы, откуда взлетают эти скоты, и уничтожу. Потом, город и так сильно разрушен налетами, а эти продолжают летать и убивать. Дальше к ящикам с боеприпасами. Бой шел уже в нескольких сот метрах, за дальними домами, выдавали патроны, ручные гранаты, но снаряжать оружие пока запретили. Дальше, разбившись на взвода, к крайним домам, похоже, в них занимали оборону защитники. Тут был приказ снарядить оружие, и нас погнали в атаку. На танки, потому как многие слышали шум движка, и ни одного. Выбегали мы из-за домов толпой, в три людских ручья, и вопя неслись на противника, явно став полной неожиданной неприятностью для немцев. А нафига я тактику преподавал? Мы тупо неслись на него, спотыкаясь о мусор или проваливаясь в воронки. Стрелять не сразу стали, да и, честно говоря, некому, захлестнули позиции, что мои големы уже отработали. Пятерых использовал, трое дальше, двое захватив танк, тройку, и расстреливали из его пушки пять других, убрав тут эту проблему. Осталась пехота, в районе мотопехотного батальона. И да, меня ранили точными выстрелами. В бок две скользящих и в шею, или точнее на границе шеи и плеча. Тут уже не скользящая, а довольно серьезная. Причина банальна, в бок это один из моих големов постарался, а в плечо недобитый немец откуда-то вылез. Его загасили, но шкуру тот мне попортил. Так что меня перевязали в укрытии, правую руку в косынку, мы отбросили немца. Дальше, командуя десятком штрафников, перевитые бинтами, я развернул два захваченных орудия, в 50 с чем-то миллиметров, это ПАК-38, рядом расстрелянный грузовик со снарядами, мы катили их вручную, и вели огонь, выбивая как пехоту и пулеметчиков, так и бронетехнику, выбив немцев с окраин. Потери мы серьезные понесли, но и враг отступил, тут похоже целая танковая дивизия была, хорошо размазана по окраине, и на нашем участке был тактический успех. Те потеряли 12 танков, десяток орудий и минометов и около двух батальонов мотопехоты. Две трети на счету моих големов. На глаза штрафников те старались не показываться, а вот немцы видели, и видели хорошо, что вызывало у них панику. У выживших в этой встрече трое суток мы сдерживали атаки противника, под налетами авиации и ударами артиллерии, все снаряды к пушкам расстреляли, да и осталось одно, второе было разбито. Пока не подошла свежая стрелковая дивизия, тоже чугункой перебросили. Ей сдали позиции. Тех, кто на ногах мог стоять, осталось меньше сотни, и около 200 раненых эвакуировали в тыл. Остальные погибли. Так что нас отвели, приказав сдать оружие, работал военный суд. У многих, как и у меня, до первого ранения статья была. Кстати, я все трое суток командовал всей захваченной артиллерией и минометами, и довольно неплохо, подобрав знающих специалистов, включая из местных армейцев, что тут воевали, наши ряды смешались, немцы от нас несли немалые потери, это отметили. Мне командование остатка стрелкового полка, что тут оборону держал, дважды благодарности выносили, хотя это и не принято. Так что все, я реабилитирован и искупил вину кровью. Вот только раны мои признали легкими. Их все промыли у медиков, зашили, особенно на плече, и ввели в штат того полка, с которым мы воевали. Да туда всех бывших штрафников, кто искупил вину, пополняли его так. В моем случае, я стал командовать батареей 45-ок, три орудия, все что осталось от артиллерии у полка, больше не было. Два батальонных миномета, без мин и все. Да и орудия в батальонах по одному, так что командир я номинальный, больше при штабе полка. Там меня приставили к делу, помогал начальнику штаба. Форму мне выдали новую, красноармейскую, но со знаками различия старшего лейтенанта. Да, вернули звание, награды пришлют из Москвы, запрос отправили, я проследил, а вот партбилет не вернут. Его отправили в политуправление и там свой суд провели по лишению. Так что только через них, да я на него забил, не особо и нужная вещь, от произвола судей не защитил, так что никаких попыток вернуть его делать не собирался, хотя комиссар полка подходил по этому вопросу. Тот в курсе, что я бывший коммунист, видимо, личное дело читал. Обещал поспособствовать, но я вежливо отказался. Несмотря на малую численность личного состава, полк не отводили с передовой и ожесточенные бои на окраине, где немцы все же зацепились и перекидывали резервы, не закончились. Когда количество бойцов в полку доходило до 400, но его пополняли за счет добровольцев из городских жителей, разбитых подразделений, что выходили к городу. Один раз личный состав дошел до 1500. Пушки у меня выбили, я командовал дальше стрелковой ротой, потом стал начальником штаба одного из батальонов. 2 недели ожесточенных боев, третья к концу подходила. Кстати, отлично прокачал големов. Только на нашем участке немцы ночами теряли целые подразделения. За 2 недели около 20 тысяч. Днем големов я все же не использовал. Благодаря им захватил 6 противотанковых пушек со снарядами. За эту ночную операцию, мне, и еще 6 бойцам, дали медали за отвагу. Хотя всю работу сделали големы, мы на подхвате. 2 пушки в нашем батальоне остались, нашлись артиллеристы, остальные по полку разошлись и активно применялись. Награды мне вернули, письмом пришли из Москвы, там тоже все оформили по искуплению вины. Так что орден и 2 медали носил. Бои за Сталинград шли страшные. Я уже стал комбатом, сменил убитого, назначили, видя, что я справлюсь и на моем участке успехи. В документы информацию тоже внесли. Еще бы, немцы тут потери сумасшедшие несли. Уже 20 сентября было, и я понял, долго это длиться не может. Уже 5 раз был на грани жизни и смерти. Везло, что жив остался. Рано или поздно удача мне изменит, и я это отлично понимал. Поэтому я подставился под пленение немцев. Точнее не так, якобы пленение. К нам в полк прибыли корректировщики, с той стороны Волги целый тяжелый полк гаубиц РКГ был, а я бывший артиллерист и отличный корректировщик, вот и стал помогать вести огонь. А тут мы с 2 бойцами выдвинулись вперед, чуть позже радиста ранили, и 2-й потащил его в тыл, а я, управляя огнем через рацию, полк работал 2 дивизионами, и довольно точно, сообщил, что окружен ротой пехоты, веду стрелковый бой, дав свои координаты, и вызвал огонь на себя. 2 полных залпа 2 дивизионов затребовал, накрыли отлично резервы немцев. Сам я уже в полукилометре, в стороне был, отбежал, когда бойцов отправил, так что полк накрыл скопление немцев рядом с тем местом, где ранее был. Алиби подтверждал, выходить на связь больше не стал, по понятным причинам. К своим вернусь, еще подумаю, как объяснить. Например, заваливало под разрывами снарядом, немцы откопали. Или сам откопался, через 2 дней только, впереди немцы, к нашим не вернешься, рация разбита, пришлось выбираться из города. Еще придумаю сказочку. Причина, почему так поступил, что или тут полягу, или выберусь. Я выбрал жизнь. И еще, Финляндию посетить надо, осень уже, это не в теплой комнате с койкой проживать, тут надо свое иметь. Ночь уже была, дальше големы расчистили мне путь, захватили Ганамак, уничтожив штаб пехотного полка, рядом с которым тот стоял, на нем и укатил к ним в тыл, а с поля взлетел на мессере, с прошлого года не использовал, и полетел прочь. Рядом сидел голем, использовал его сканер для поиска аэродромов, мне топливо нужно, добуду, и можно лететь в Финляндию. Пока закончу с делами там, потом вернусь. Такие планы пока. Эльза легкой походкой шла по улочке, дальше поворот, и будет дом, где на 2-м этаже квартира, там она проживает с семьей. Со вчерашнего вечера слежу, да как прилетал в Хельсинки. Вообще, найдя аэродром, големами всех там уничтожил, слово я держу, часть бомбардировочная, и сделал запас топлива. Все, что было, в бочках, забрал. В степь улетел, найдя ориентир, сделал 2 схрона, землю в реку, и на шторхе, что добыл на аэродроме, 3 рейсами все топливо вывез и спрятал в схронах, убрав проблемы насчет него, на долгое время. При себе всего 2 бочки с топливом оставил, шторх убрал в схрон, большой получился. Всю ночь потратил на аэродром, в схрон вывозил награбленного, ну и себе трофеев немного, там много ценного было, богато немецкие летчики живут. Рассвело, хорошо покупался в речке первым делом. Да я грязный как чурка был, кто нас из окопов помыться выпустит. Воду приносили только попить и все, даже умыться не было. Мы смердели, слой грязи чуть не в сантиметр. Лица черные от порохового нагара, грязи. Жара еще стояла, потели часто. А тут хоть отмылся, форму постирал, потом убрал, и задерживаться не стал. Взлетел и полетел в Хельсинки еще днем. И с 1-й дозаправкой благополучно добрался, как раз темнело. Дальше на мотоцикле. Трофей, взятый с аэродрома, доехал до окраин, и там пешком, уже в гражданское был одет. Где примерно живет Эльза, я знал, начать решил с нее. Нашел сразу, но оставил на завтра встречу нашу. В гостиницу заселился. Так что, раскрыв объятия и широко улыбаясь, я шагнул той навстречу. Эльза, сколько не виделись. Та тоже от неожиданности широко улыбнулась, красивая улыбка, дала себя обнять, ух, как грудки пружинит, и вздохнул ее аромат. «А ты кто?» – все же спросила та, когда я ее отпустил. «Мы же вместе учились в школе, я на 2 года тебя младше». «Да», – еще шире заулыбалась та. «Встретить знакомого по школьным годам в другой стране – это редкость. Только напомни, не могу тебя вспомнить. Я Эрик, у меня еще сестра на год старше тебя». Марта Каух, нет, не помню. Да мы в Стокгольме постоянно в парк бегали, на аттракционы. Я на лыжах первое место занял. О, вы ошиблись, я жила не в Стокгольме, в другом городе. Ах, какая досадная ошибка. Но вы так похожи на Эльзу Ольсен, не передать. Вы действительно ошиблись. Извините меня, от чистого сердца прошу. Эх, жаль, что вы не Эльза, я на нее слюни пускал. Такая красотка. О, а что вы делаете вечером? Как насчет ресторана? Я тут номер снял с отличной кроватью, не скрипит, предлагаю проверить. Я замужем, уже холодно сказала та. Муж не шкаф, можно и подвинуть. Если передумаете, вон та гостиница, номер 42. Я лучший любовник в Швеции, это все женщины признают. Так мы и разошлись, я в номер, завтра ночью полечу на базу егерей. Тут сделал немало заказов по кондитерскому делу, буду забирать раз в 2 часа. Благо немецкие марки тут принимают охотно. Время обед, немало успею заказов забрать, а ночью граблю банк. Золото возьму и деньги разных стран. Перед встречей с Эльзой я посетил парикмахера, прическу хорошую сделал, армейскую, за месяц волосы подросли, надушили одеколоном. Почему я не забрал Эльзу? Помните, я вздохнул аромат ее тела и волос, никакого удара по мозгам, когда ферменты выжигают все мысли. На это тело, новое мое, ее запах так не действовал. И молоком от него не пахло, похоже, та перестала быть кормящей матерью, а это второе по важности значение, почему я снова хотел ее прибрать к рукам. Так что для меня она лишь красивая девушка с отличной фигуркой, но опустилась на уровень Майи, секс-бомбы, мозги с ней больше не плавятся. Наверное, это хорошо, неправильно я сделал, что детей матери лишил. Пусть тут она их растит. Так что поищу других девиц из финнок, я на охоте. Главное, чтобы пахли приятно, волнующе. Ну а дальше посетил 2 кондитерские, забрал заказы, тортов 6 было, конфеты и разные пирожные, и в номер. К вечеру, когда я собрался грабить банк, на сегодня закончил дела по кондитерке, завтра с утра продолжу. Заказов много, а сладкое я любил. Опция усиления эмоций усилила и вкусовые рецепторы. Так что я реальный кайф получаю, поедая вкусности. Так вот, я готовился двинуть в банк, как постучали в дверь, открыл, а там Эльза в облегающем платье. Неожиданно, но поправимо. Так что на руки ее, закрыв ногой двери на кровать, пискнувшую удивленно. Сама же пришла, и точно не в карты ночью играть, так чего тянуть время. Ох и буйство страстей было, ох и мощным. Заходы делал один за другим, та тоже оголодавшая на это дело кошкой оказалась. Да царапалась, а так все при ней. Тут и узнал, что муж в начале лета погиб, вдова, так что измены нет, просто решила словить своего счастья на стороне. Тут уснула усталая, я по-быстрому душ посетил и выскользнул из номера. Уже через полчаса вернулся, грабить банки, вскрывая их хранилищем, это быстро, и пристроился под боком у красавицы. Да, в этот раз взял все советские рубли, золото, слитками 100 килограмм, монетами 10 кило. И валюты других государств, и вернулся. У меня 2,5 тонны свободного, ну да, немало занял за последние недели, оружие и припасы, снаряжение и техника. Я про мотоцикл-одиночку. В общем, запасы есть. Тут я домик беру, баню, оснащение для них, зимнее снаряжение, летнее. От спальников до хорошей одежды, у диверсантов на складах все было, потом посещаю ферму. Сливочного масла, а то свои запасы подъел, сметаны, молока, может сливок, то есть, после посещения базы остальное место заполняю, посетив ферму, ну и лечу к нашим, хочу генерала немецкого скрасти получить звезду героя, знаю, что усиление эмоций влияет, но хочу и все, а пофигу на последствия, тщеславие, на него давление идет, это пока все планы, так что уснул, обнимая Эльзу, утром мы пообщались с девушкой, после утреннего секса, та как раз из душевой вышла, но она отказалась ко мне в наложницы идти, хотя я предлагал солидные суммы. Ты действительно отличный любовник, лучше тебя у меня никого не было, хотя кроме мужа и сравнивать ни с кем, но у меня дети и мама, я их оставить на долгое время не могу», — пояснила та. «Да и грудного молока у тебя нет», — непроизвольно чмокнув губами, сказал я. «Ну мой фетиш и страсть, есть такое». Та задумчиво на меня посмотрела, явно мысленно что-то прикинула, и сказала: «У меня есть подруга, красотка хоть куда, думаю, она пойдет на такую сделку, тоже из вдов, ребенку год, оставит с родителями. Посмотреть надо», — с деловым видом собираясь, — «мне три лавки кондитеров посетить нужно, уже слегка опаздываю», — сказал я. «Просто одной мне мало, 3-4 нужно. Знаешь, найдешь мне тех, кто согласен до конца войны в наложницы ко мне пойти, сама видишь, постоянно хочу, то за каждую по 1000 марок тебе дам». Это ту заинтересовало, обговорили подробности и разбежались, я по лавкам, та по своим делам. Домой, как я понял, встретимся тут под вечер. Вот так я до вечера и был занят, а Эльза пришла не одна, видимо, та самая подружка. Шикарная девушка, красивая, тоже вполне секс-бомба, черноволосая, в стиле женщина-вамп, не в теле, скорее худенькая, как я и люблю, так что быстро познакомились, тройничок это сделал полностью. Действительно, грудки с молоком, пусть и двойки, и мы ударили по рукам. К сожалению, Эльза только Наташу, так звали ее подругу, уговорить смогла. Ничего, выплатил той ее 1000 и отпустил, а мы с Натальей на кровати более плотно познакомились. Дальше сдал номер, и мы вместе прогулялись до ее дома. Аванс я ей выдал, 5000 марок, родителям передала, а то те с трудом выживают, источник дохода один, ее отец, сторожем работает в порту, он без ноги, там нашел место, а за погибшего мужа выплаты та не получает, отказали по какой-то причине, тут продержится пару лет хватит точно, так что убрал ту в хранилище, и вскоре, покинув город, взлетев с дороги, добрался до базы. Там порядок, домик новый, этим летом сделанный, прибрал, неиспользованный, и баньку. Их тут уже полтора десятка, видимо, понравилась новинка, и начали больше делать. Причем это чуть больше, модернизированная, но вес тот же, тоже взял свежую. После этого на склады, отбирал оснащение и все важное. Големы уже не оставили живых на территории, всех замочили, и пустили огненного петуха. Потом полетел к ферме, даже хозяев не будил, тихо все вскрыл и забрал, что нужно. Сливочное масло, только сделали, почти 100 кг, сметаны 100 литров, с сыроварни 2 вида сыров, 30 кругов, подготовлены к вывозу, значит готовы, можно есть. 2 свиных половинки и 1 говяжью, свежий забой на леднике, и все, литров 30 молоком холодным с ледника залил, и все занято, так что достал мессер, заправленный, обслужен, и полетел в сторону Бреста. Хочу забрать часть вооружения, а мотоцикл выкину, один пулемет забрать смогу. Вещь очень нужная, особенно если им пользуются големы. В Бресте я спрятал в схроне с пулеметами 1 бочку с авиационным бензином и взял 1 станковый ДШК и 2 с зенитной треногой. Ну и весь запас патронов, 5000 штук. Да тут и 2 бочку пришлось выложить и мотоцикл. Передневал и, оставив самолет у леса на опушке, побежал к городу. Даже скорее на велосипеде доехал. А поясню, свободного осталось 40 кг, пока лечу до Сталинграда, потрачу еще топливо, место освободится, и самолет хватит убрать, и еще 1 наложницу. Вспомню лагерь в Иркутске и вздрогну. Всего 1 Майя. Конечно, лучше с ней, чем без нее, но я хотел побольше наложниц. Гарем. Я решил военнослужащую для этого поискать. Изучу все госпитали, что на территории Бреста имеются, там персонал тоже женский используется, вот и выберу себе по вкусу. Наверняка чья-то любовница, не дадут тем без крыши жить, все равно заставляют под кого-то лечь, но меня это не волновало. Майя тоже была такой любовницей, и наложницей стала отличной. Взял сначала 1 полицая, потом 2, на охране были, допросил жестко. После этого ликвидировал. Один ничего не знал, он сюда со своим начальником прибыл, охранял их машину. Второй уже местный, на охране здания. Он и сообщил, что в городе 3 госпиталя, 2 немецких, и вот неожиданность, 3-й итальянский. У итальянской армии на Восточном фронте свои медицинские службы были в усеченном составе, в основном немецкие использовали, так что 1 госпиталь в тылу тут их. Понятно, с немецких начал, я знаю немецкий, а итальянский точно нет, кроме расхожих слов, как турист. И знаете, всех изучил, сканером одного из големов пользовался, ну вот нет ни к одной, из-за которой бы в душе что-то дрогнуло. В обоих госпиталях проверил. Они специально таких страшилищ набирали, посетил и итальянский. А вот тут два звоночка, фигуристые, грудастые и очень красивые. Главное, стройные, они по выносливости очень хороши. Обеих искрал. Покинув город, добрался до самолета и полетел в сторону Сталинграда. Ничего, подожду, время накачается. Главное, при посещении Бреста, проверил схрон, в порядке, не нашли, зиму пережил достойно, особо ничего не отсырело. А вот со складов все вывезли, теперь там немецкое снаряжение и вещевое довольствие хранится. Вывезли наши. Половину пути пролетел, когда светать начало. Много времени потратил в Бресте, но ничего, совершил посадку в пустынной местности, на берегу озера. Пофиг, что сентябрь и вода холодная, искупался, пока банька топилась. Дров немного было. Ящики для пулеметов изломал. Достал Маю, приготовив домик к проживанию. Та изучила его и обустроилась, своим большим животом застревая в проеме двери. А нечего боком вылезать. В общем, пока та осматривалась, отдых той нужен, палатку поставил, внутрь столик и три стула, навес между домиком и баней, тут жаровню, на ней начал готовить в казане шурпу. Все для этого было. Место для туалета оборудовал. Тут и забарабанило. Да дождь готовился начаться, я потому и снизился, на посадку пошел. Вот и дождался, пошел, да сразу сильный. Ну и дальше я проживал в домике, вход под тентом, как и вход в баню. Посещая баньку, с четырьмя своими наложницами. По очереди понятно, друг о друге те если только подозревали. Ну две и так были согласны, Майя и Наташа, а вот две итальянки, Карина и Изольда, вот им пришлось показать, кто тут круче. Да выпорол, потом отымел, во всех смыслах. Так что теперь у меня четыре наложницы, вот и отрывался с ними, мне они нравились. Кстати, итальянкам я обещал заплатить, тут или бесплатно подо мной лежат, или платно. Понятно, что те выбрали. А когда согласие есть и отдача идет, то в постели те слаще, так что более-менее договорились. Те вполне немецкий знали, говорили с сильным акцентом, но понятно, мы понимали друг друга, а это главное. Карин столичная фифа, врач из Рима, 26 лет, Изольда, какое русское имя, из северной провинции, медсестра. Теперь и врач есть, со склада госпиталя я лекарства, перевязочные и хирургические инструменты набрал, а врач под рукой, это важно. Ненастье длилось четверо суток, но простоял в том месте все шесть. Хранилище качается, теперь и всех девушек, и самолет смогу убрать. Ну и подсохло за эти два дня, пока солнце светило. Время было, все оружие почистил, привел дышака в порядок, снарядил ленты и зарядил, можно использовать. Баню я убрал через три дня, все равно топить печку нечем, а вокруг дров нет, сухая трава в степи. Надо будет позже запас дров сделать, или угля. Буржуйку в домике тоже топить нечем, и делать это в стужу лучше углем. Я перебрал добычу, на 25 килограмм освободил, все что могло гореть из упаковок, ящиков, уже сжег, так что вопрос насчет дров уже стоял остро. Ну а так все прибрал, надо же, 23 килограмма свободного, и поднявшись в небо, почва держала, не тонул самолет от сырости, потянул в сторону Сталинграда. За два часа до заката вылетел, так что как стемнело, как раз и был на месте. Тут и оставалось километров 500 от силы. Дальше я двое суток присматривался, вел разведку. Правда, раз 10 големов использовал по полной, уничтожая за раз целые пехотные полки. Резервы к городу подходили, 6 дивизионов тяжелых орудий в ноль стерли. У них почерк работы характерный, в основном ножевые раны, или травмы несовместимые с жизнью, особенно там, где нужно работать тихо, а я в основном так и работал. Зачастую немцы обнаруживали, что их части уничтожили, только утром или днем. Главное, выследил штаб той пехотной дивизии, что против моего полка воевала. Это была 75-я пехотная дивизия. Стемнело, было 4 октября, сработал я тихо, под видом работы разведки советских войск, а не так как големы. Мне такой след не нужен. А искали советский СНС, те множество групп, что тут работали по вермахту и румынским дивизиям, жестко и кроваво все делали. Сначала немцы, потом от немецких пленных и у нас разошлось. Нашим тоже интересно было, кто это тут так здорово поработал, а они не знают. Не хочу, чтобы след ко мне привел, раз решили, что советский ОЗНС работает, Пусть и дальше на него думают. Генерала взяли тихо, когда он из сортира выходил, вырубили и вынесли, пробежка на 6 километров, и спустили его через верхний люк в боевое отделение танка модели 4, что захватили только что, так что я катил в степи големы, двоих использовал, бежали впереди и подчищали, чтобы не мешал никто. Обойдя Сталинград, я выспался в балке, скрытый ото всех, заперся изнутри, а генерал, кстати, очнулся раньше, от его шевеления и осторожной попытки развязаться, и очнулся. То, что он в плену, тот понял, я в своей полевой форме был, при наградах, пилотка на голове, ППШ, с которым был на задании, при мне, рядом. Правда, ни к нему, ни к пистолету патронов нет, якобы расстрелял. Так что, пошевелившись, потянулся, и спросил у него: «В туалет не хотите?» Тот без кляпа, на месте командира сидел, я ниже, на месте мехвода прикорнул, все тело затекло, поэтому кивнул, и, видимо, на всякий случай вслух подтвердил: «Да, желаю». Вот так помог ему выбраться, руки у того впереди связаны, сам расстегнул галифе и справился. Ну и я тоже сходил по маленькой, размялся, зарядку легкую, руки обоим помыл, из фляжки вода, ну и покормил слегка, бутербродами с чаем из термоса. Дальше снова в танк, повернул башню вправо, закрепил древко с белым полотном, и, запустив движок, выехал из балки и, набрав максимальную скорость, что тот мог выдать, рванул к нашим. Тут километров 5 будет. Причем, немцев тут было мало, опорными пунктами на вершинах стояли и все. Там заволновались, видимо, думали, кто-то из их комрадов дезертировать решил, даже стрелять начали. А вот наши не стали, видимо, командиры приказали, поняли, что могут трофей такой получить. Так что проехал я позиции советской дивизии, спустился в низину, и вот она, Волга, тут тылы дивизии, штаб ее. Дальше на берегу видно замаскированные лодочки, но сейчас река пуста, это ночью на реке жизнь, все перевозит. Мне вышли навстречу, показали, куда свернуть и встать, все так и сделал. Открыв люк, я выбрался наружу, осматриваясь. Народу ко мне бежало изрядно, все с оружием и в форме, но ничего, опознали, как своего. Обнаружив полковника, тоже бежал к танку, как и свита из командиров и политработников, и двинул навстречу, придерживая ППШ у бока, а как тот подбежал, доложился: «Товарищ полковник, командир 2-го батальона 106-го стрелкового полка, старший лейтенант Петров, во время боев за Сталинград, при проведении артиллерийской разведки, оказался окружен немцами. Принял бой и вызвал удар артиллерии на себя. Оказался завален обломками в подвале здания. 3 дня откапывался. Когда выбрался, долго пытался выйти к нашим. Вон, помылся и постирался, а то сплошной кусок грязи, коркой покрыт был. Несколько дней искал выходы, ночевал в балках в степи, нападал на одиночные машины или посыльных, документы их имею. Продукты так добывал. Обнаружил в сортире генерала, без охраны, выкрал его, вырубив, потом угнал танк и выехал к вам. В танке командир 75-й пехотной дивизии вермахта, генерал-лейтенант Роденбург, прошу принять», — доложился старший лейтенант Петров. А тут меня обнимать стали, по плечам хлопать, пока бойцы генералу помогали выбраться, да развязывали, тут он уже не опасен, документы при нем были, понятно, начали сообщать наверх, связь с другим берегом была. Танк я дивизии передал, подарил, им такое усиление пригодится, показав бойцам что и как, мол, разобрался, так что, порыкивая мотором, тот укатил. Машина новейшая, с удлиненным стволом пушки. Опытный мехвод, быстро разобрался, а артиллеристы с пушкой, надеюсь, дадут прикурить немчуре. Там дальше закрутилось. Самое удивительное, это был первый генерал, попавший в плен, поэтому его берегли. Пока шел его допрос, меня опрашивали, и я писал рапорты. Насчет меня информацию тоже дали, проверить. Чуть позже подтвердили, я считаюсь пропавшим без вести. Все же писать, что погиб, не стали, так что мою личность подтвердили, да и документы мои при мне, вот и велись опросы, оформлялись рапорты. Забавно, но мой полк, его остатки, вывели в тыл на отдых и пополнение через 2 дня после моего побега, но я не жалею, приобрел много чего нужного. Немцы, видимо, что-то поняли, перекинули сюда силы и серьезно наступали, пытались сбить дивизию с позиций, но до ночи, понеся немалые потери, бойцы удержали свои позиции, да и немцы большие потери понесли, больше 20 танков им сожгли. А ночью, как немцы не пытались осветить Волгу, нас на бронекатер, специально его прислали за ценным грузом, и на тот берег, а дальше эвакуировали в тыл, сначала в штаб фронта, а оттуда и в Москву, ну и меня с ним прицепом. Как же без героя, что генерала пленил? В Москве, после череды опросов, даже допросов, тут и на Лубянку возили, все чуть не под микроскопом изучали, я проживал в общежитии для командиров, что числится за обычным управлением, не артиллерийским, хотя я продолжал носить черные петлицы. По документам я комбат, стрелок, вот и проживал в общежитии для стрелков, мне это так объяснили. Насчет этого я до сих пор в шоке. Сколько готовить артиллериста и сколько стрелка? Да там колоссальная разница. И артиллериста легко переводит в стрелки. В общем, медлить не стали. На третий день в Кремле я был награжден медалью «Золотая звезда героя» с орденом Ленина и повышением в звании до капитана. В принципе, стандарт. Похоже, комбатом я так и останусь. Ну посмотрим, я в принципе не сильно против. Просто удивлен, как командиров из разных родов войск тасуют туда-сюда. Понятно, я постоянно встречался с прессой, с момента прибытия, о пленном узнали еще пока мы в штабе фронта были, включая иностранную. Меня привели в порядок, новенькая форма, но на лице еще остались ссадины, старые, но поджившие. В городских боях, от рикошета прилетает кирпичной крошкой, от этого защититься сложно, так что побито оспинами мое лицо, но я уже говорил, все подживает. Так что общение с прессой вполне достойно проходило. Вот так план выполнил, засветился, если тут есть другие десантники, могут выйти на меня, я жду. Жаль, в 41-м не спас Марию Райнову, по независящим от меня обстоятельствам. Зато, пока эти 5 дней находился в столице, после чего получил новое назначение, я успел многое, но не все. Например, хотел купить обычный дом, избу, даже оформить. Какой там, времени не было даже поискать подходящий в продаже. Ну и выяснил по тем двоим, что меня в лагерь законопатили. Слухи о близких отношениях этих двоих быстро по всей Москве разошлись. Думаю, благодаря свидетелям из зала суда. Шум власти, конечно, пытались перекрыть. Им такой скандал не нужен. Но слухи уже разошлись. Их было не остановить. Майора быстро убрали. Пропал без вести в боях под Москвой, в штабе стрелковой дивизии служил, вместе с дивизией под Вязьмой сгинул, в плену или убит, пофиг. А судью удар хватил, на следующий день после суда, парализовало половину тела, говорит с трудом, и то непонятно что, лежачий, семья за ним ухаживает, есть бог, наказал. Это я к тому, что когда прибыл за направлением в нужный отдел управления, мне бумаги явно с опаской выдали, настороженно на меня поглядывая. Капитан был молодой, видать, спихнули на новичка, или кого не жалко. Да, я, конечно, репутацию создаю, но не такую. Впрочем, и направление меня удовлетворило. Комбатом в пополняющуюся дивизию, не в полк, где раньше воевал. Та стоит тут рядом, в Подольске. Как раз вывели, после боев под Брянском. Не только под Сталинградом жаркие бои, но и тут. Проверив, все ли с документами в порядке, а все было в идеале, видимо, чтобы потом не возвращался, поблагодарил капитана, кстати, шоколадку ему дал, трофейная, и сказал, ты только детям ее не давай. Почему? С интересом изучая упаковочную бумагу с рисунками, спросил тот. Я когда такую в последний раз съел, генерала взял и танк угнал. Боевая химия внутри похоже, под утро только отпустила. Потом неделю отходил, тот меня квадратными глазами до выхода провожал, похоже, осмысливая, что я ему сказал. Ну вот, еще один слух обо мне пустил, если, конечно, ему дадут выйти из этого здания. Впрочем, шоколад действительно с сюрпризом. Новинка, видимо, на складе Бреста взял, когда изучал, что там есть. Я его не ел, прочитал про наполнитель. У меня еще коробка его осталась. Вот так дальше, поправив шинель, охолодает уже, в обычной гимнастерке не походишь. Тем более я в порядке и шинель соответствовала. Фуражка не греет, пора на зимнюю форму одежды переходить, но это когда прибуду в часть. Пока же на железнодорожную станцию, сутки дали на дорогу. На станции, пока к нужному эшелону шел, куда военный комендант направил, сделал вид, что споткнулся у целой кучи свежего угля и хапнул 80 килограмм, а все свободное место занял, что было, на полгода закрыл вопрос с топливом для печек. Ну и так до эшелона, и вскоре было отбытие. 2 часа в пути, медленно шел, и сошел в Подольске, дальше у патруля уточнил адрес, но сначала в комендатуру направили, оттуда в штаб дивизии. Патруль отказался сообщать его местоположение. Это была 323-я стрелковая дивизия. Вообще ротации, как мне объяснили, тут редкое дело, но эту дивизию сменили свежие и вывели на отдых и пополнение. Видимо, комдив договорился, потому как все резервы и все внимание к Сталинграду и тому, что немцы через Кубань рвутся к Кавказу, к нефтяным промыслам. Направление было в 1090-й стрелковый полк, требовался там комбат, но сначала в штаб дивизии. Там познакомился с командиром дивизии, полковником Горцевым. Он сам как раз из Москвы приехал, повезло застать, тот постоянно в разъездах. Познакомились, меня как раз оформляли. Я пытался к начальнику штаба подойти со своим интересом, но тот отмахнулся, даже слушать не стал, ему до меня дела не было, чем-то важным был занят. А комдив с интересом меня выслушал. Я прямо так и сказал: хочу купить должность при штабе. Претендую на должность начальника разведки. Любопытно, капитан, это как купить? У меня есть 12 зенитных ДШК. Дивизион по сути. Да, зенитки добываем правдами и неправдами, тем более крупнокалиберные почти все идут на бронетехнику или во флот. Редкость великая. Скажем, заинтересовал, но должность начальника разведки занята, там мой человек и снимать его даже за такой подкуп, и не подумаю. И место зама занято. ХМ, есть свободное место начальника химслужбы. Да я лучше на месте комбата останусь. Тогда остается только политуправление, у них есть места. Ты же героя получил, значит, коммунист. Был коммунистом, перед тем как получил 5 лет и отбывал срок в Иркутске, лишили его. Я отказался восстанавливать. Слишком легко лишили, поверив двум пидорсам. Принципиально. Мне даже угрожали, что медаль не дадут, на что я пожимал плечами. Со скрипом, но награждение прошло.